Глава 24. Генерал Харитонов. «Володя, ты у себя?» В голосе Роммеля, раздавшемся в ПКМ, прозвучало такое искреннее волнение, что Харитонов не удержался от улыбки. «Ага, у себя». «Что делаешь?» – встревоженно поинтересовался Курт. «Пьянствую», – пригубив коньяка, честно признался Владимир Семенович. «В рабочее время? А у меня бывает нерабочее, поэтому какая разница?» «Вторые сутки? Не многовато ли?» «Нет. Если сложить вместе все проведенные на работе выходные, то пить я смогу непрерывно года полтора-два». Задумчиво посмотрев в окно, Харитонов почесал затылок, потом развернул кресло к столу и вывел на экран локалки интерфейс системы контроля базы. Четко сформулированный запрос, пара прикосновений к сенсорам, и скин системы послушно продемонстрировал картинку из лифта, в который входил командующий ВС Лагоса. «Слышь, Курт, что такого тебе обо мне наплели, что ты все бросил и прилетел на базу?» «Ничего», — искренне-преискренне ответил Роммель. И, подняв голову, ясным взглядом уставился в оптический датчик. «Просто решил тебя навестить». «И почему я тебе не верю?» — усмехнулся Владимир Семенович. И, ткнув в сенсорную панель, разблокировал дверь в кабинет. «Входи, открыто». Ворвавшись в кабинет, Роммель плотно прикрыл за собой дверь и, подойдя вплотную к Харитонову, внимательно посмотрел ему в глаза. И после небольшой паузы сообразил протянуть руку. «Ну, и как я выгляжу?» – криво усмехнулся Владимир Семенович. «Совсем никак?» «Да как обычно». Упав в ближайшее кресло, командующий мотнул головой в сторону бутылки. «Наливай и рассказывай». «Да что рассказывать-то?» – пожал плечами Харитонов. «Ты вроде бы в курсе. В рейде к Дейр-Кетане погибло два демона. Дмитрий Колычев и Виктория Шипилова. Во время операции в Дейр-Ти-Ульс мы потеряли десяток бойцов ДШВ плюс команду трофейного крейсера». «Ну, как ни черство это звучит, но это не первые жертвы среди офицеров вооруженных сил. И у тебя было время привыкнуть к реалиям войны». «Дело не в реалиях, Курт. Когда ребята гибли тут, на окраине, то их смерти можно было как-то объяснить численным перевесом циклопов, преимуществом их техники, уровня пилотажа. А эти потери, причем хрен знает где, я объяснить не могу. Задумайся. Демоны прыгают к циклопам на переделанных трофейных кораблях. По 10-12 вымпелов в эскадре, без поддержки тяжелых кораблей. Вооружение хуже некуда. А еще им строго-настрого запрещено летать под контролем, использовать параллельные щиты и любые тактические наработки, которые можно связать с человечеством. То есть, по большому счету, мы просто посылаем их на смерть». «Постой, ты что, разуверился в собственной идее?» – удивленно спросил Роммель. «Да нет, не разуверился». Владимир Семенович внимательно посмотрел на командующего и, сделав большой глоток, поставил бокал на стол. «Вероятность того, что эти рейды вызовут новые очаги напряженности в межклановой войне одноглазых, очень велика. Порядка 70%, и я это понимаю лучше всех. Но пока эти рейды не скажутся на нашей войне с кланом Шер-Нар, я буду чувствовать себя не в своей тарелке. И мне будет стыдно смотреть в глаза тем, кто раз за разом теряет своих друзей там, в этом чертовом моторе». «Володя, ты не прав». «Да?» — зарычал Харитонов. — «Я вчера просидел в подкове до 4 утра. Поминал ребят вместе с Волковым и его подчиненными. Знаешь, каково мне было?» «Зато полтора месяца перемирия», — начал было Роммель. — «Это перемирие — заслуга подразделения «Демон». Это они перемололи пару десятков кадрированных флотов. Это они прыгали к Кавейлу, Этли и в другие системы циклопов и жгли все, что движется. Они, понимаешь?» «Так, минуточку», – выставил перед собой ладонь Роммель. «Это все ты знал и раньше. Что изменилось за последнюю пару дней?» «Во-первых, Тишкин, Костин и Казаев уже прошли всю необходимую подготовку. То есть их надо забрасывать к одноглазым. А для этого мне необходимо задействовать Волкова и его команду. Планируемый рейд займет порядка 2 недель». «То есть у Лагоса не останется ни одного звена из первой очереди? А что, без Волкова внедрение не получится? И вообще, зачем для этого дела нужен какой-то рейд?» – удивился Роммель. Владимир Семенович поперхнулся, ошарашенно посмотрел на командующего и, сглотнув, поинтересовался: «Ты что, считаешь циклопов клиническими идиотами? Вот ты бы поверил, что три пилота ВС Лагоса, захваченные в плен, скажем, месяц назад, сумели выбраться из места, где их содержали, что им позволили найти и захватить подходящий корабль и оборудовать его системой жизнеобеспечения так, чтобы они поддерживали существование человека, что после всего этого им удалось сходу разобраться с чужими приборами, уйти от преследования, прыгнуть в гипер и всплыть в родной системе?» «Да, пожалуй, нет». «Слава богу!» – восхитился Харитонов. «А то я чуть было не решил, что ты тронулся умом». «Просто я как-то не задумывался о технологии заброски», – подумав, признался Ромель. «Знал, что ты этим занимаешься, вот и не забивал себе голову». «Короче говоря, без Волкова я не обойдусь», – слегка успокоившись, вздохнул Владимир Семенович. «Совершенно точно. Однако отправлять их в новый рейд, не дав отойти от предыдущего, не получится». «Почему?» «Будет время. Ознакомься с выводами психологов. Почти у каждого из этой группы наблюдаются те или иные сбои в психике. Волков винит себя в том, что запустил подготовку подразделения и считает, что виноват в гибели чуть ли не всех демонов, которых мы потеряли за этот год. Знаешь, что сегодня, проспав всего 3 часа, он прилетел на базу и попытался поднять свой «Беркут», чтобы провести тренировку для пилотов 4-й очереди. Для того, чтобы запретить ему поднимать машину в космос, приказа диспетчера оказалось недостаточно. Воловичу пришлось связываться со мной. У Орловой другие прибабахи. Она считает, что рейды на трофейных кораблях – форменное самоубийство. И что гибель ее друзей – результат того, что ей не позволяют работать щитами в нормальном режиме. Кстати, синдром вины, который ее гнетет, похлеще, чем у любого из демонов. По уверениям психологов, ее новое прозвище «Мама Ира» совершенно точно отражает отношение Орловой к личному составу подразделения. А еще она так и не научилась абстрагироваться от смертей. Да что там Орлова? Психокоррекция требуется даже майору Шварцу. А ведь устойчивость его психики мы когда-то принимали за эталон. В общем, пока им не вправят мозги из комплекса, я их не выпущу. «Ну, логично», — согласился Ромель. «А во-вторых...» «Во-вторых, через 11 дней с конвейера сойдет первая партия ПГМС Шила. Раскидать их по системам окраины мы еще сможем. А вот вывесить их в системы первой и второй линии, скорее всего, не успеем. А жаль. Будь у нас возможность отслеживать передвижение кораблей-циклопов с таким временным зазором, нам было бы значительно легче. Для того, чтобы посыпать себе голову пеплом и колотиться лбом об стены, этого мало. Что еще тебя волнует?» «Есть еще и в-третьих. По последним разведданным, циклопы вышли из комы. В системах Алтора и Кройса собираются флоты вторжения. К Орвику я никого не посылал, но почти уверен, что там такая же картина». «Да, значит, перемирие закончено?» Ромель задумчиво посмотрел в окно. «А что там с новыми ключами?» «Послезавтра будут в системе. На боевое дежурство поставим максимум за сутки. Экипажи готовы. Завтра же начните коррекцию орбит старых ключей, чтобы было куда вывешивать новые», — приказал командующий. «Вывешивать все 10? Смысла нет», — поморщился Харитонов. «Не понял. У нас и без них все в порядке. А Квидли, Арлин и Дабок обречены. Если циклопы ударят по ним, то на окраине останемся только мы. На 3 системы ни одного действительно боеспособного флота. На Арлине так вообще всего 4 орбитальные крепости и 37-й флот, который ни разу не сталкивался с циклопами». «Если я не ошибаюсь, то необходимость продажи новых ключей на планеты окраины мы уже обговаривали». «Сегодня с утра я говорил с папой Джорданом», — криво ухмыльнулся Владимир Семенович. «Он считает, что в большой бизнес стоит играть в мирное время. И я с ним, пожалуй, соглашусь. 3 системы окраины – это прежде всего люди. Поэтому 6 из 10 новых ключей надо отправлять на Арлин, Квидли и Дабок. И как можно скорее. Подбор и срабатывание экипажа – дело непростое». «Ну что ж, не могу не согласиться», – кивнул командующий. «Сегодня же обсужу этот вопрос с Элайей. А что с планируемой выставкой? Отменять не будем?» Харитонов отрицательно покачал головой. «Нет. Мало того, я объявлю оранжевый код не раньше, чем число вымпелов, формируемых циклопами в флотах, достигнет 2000. Я не альтруист и намерен выжать из руководства КПС все, что собирался, и даже больше». «Логично. Что-то еще?» «Да», – кивнул Харитонов. «Новостей навалом. Вопросов, требующих моего участия, еще больше. А времени катастрофически не хватает». «И поэтому ты пьешь?» – криво усмехнулся Роммель. «Да не пью я, Курт, не пью. Я работаю. В тишине, понимаешь? Фраза 1500 запросов на подключение за сутки тебе о чем-нибудь говорит?» «От всех желающих?» «Если бы. Только от абонентов первой категории». «Я бы, наверное, застрелился», — навалившись грудью на стол, вздохнул Роммель. И, покрутив пустой бокал, подтолкнул его к Харитонову. «Хороший коньяк. Мозги прочищает и на работу настраивает. Ну-ка, плесни мне еще граммов 50».